Глава 21. Камила. Выделив мне 3 дня отгулов, Егор Александрович явно надеялся, что я отдохну и расслаблюсь. Собственно, все почти так и вышло. Потратив последний свободный день на салоны красоты и задушевные посиделки с близко подругой Сашкой, на работу я шла умиротворенной и настроенной вполне оптимистично. Сашка весь вечер рассказывала о своем растущем бизнесе с такими горящими глазами, что мне даже завидно стало. Вроде ничего сверхъестественного, просто онлайн-магазин элитного белья больших размеров, но подруга грезила этой идеей уже несколько лет. Вскоре Сашка планировала арендовать небольшой магазинчик и переделать его в шоу-рум, поэтому все наши разговоры крутились вокруг этой новости. Даже обидно за себя стало. Ни к чему не стремлюсь, карьеры не строю, а все мои грандиозные планы сводились лишь к покупке собственной квартиры. А что потом? Замуж я как-то не особо стремилась, о детях пока не думала. А чем заняться, кроме того, что делаю, и что мне в принципе нравится, даже не размышляла. Может быть, именно поэтому я так легко согласилась на предложение босса, не переживая о том, что все может пойти не по плану. Не ожидая подставы, рассеянно зашла в приемную и, поставив сумочку на свой рабочий стол, задумчиво прошла к зеркалу. Поправила прическу, потом привычными движениями настроила кофемашину и, обернувшись, чуть не подпрыгнула на месте. На моем рабочем месте сидела Ирочка и, глядя на меня с нескрываемым ехидством, мусолила пухлыми губами кончик ручки. Моей ручки. «Опять документы принесла?» Натянуто улыбнувшись, спросила я и, оглядев бардак на моем столе, заворчала. «Че так рано? Я еще не...» «И тебе доброе утро!» Мурлыкнула девушка и, закинув ногу на ногу, выдохнула с притворным сожалением. «Что-то, видимо, нового босса в тебе все-таки не устроило». «То есть?» Я аж внутренне похолодела, запоздала, отметив, что на моем рабочем месте стало слишком много Иры и ее личных вещей. На подоконнике, сместив цветочные горшки, лежала ее сумочка, валялась расческа, стояли флаконы средств для укладки, духи, какие-то заколки. Цветы, кстати, выглядели не очень весело, и я тут же кинулась искать Лейку. «То есть это теперь мое рабочее место?» — пояснила Ира и, наблюдая за моими дерганными движениями, вздохнула. «Прости, ничего личного. Марк предложил, а я не нашла причин для отказа». «Когда предложил?» Похлопав ресницами, выдавила я, замерев занесенный над цветком Лейкой. «3 дня назад», — пожав плечами, отчиталась Ира и, кивнув на стеллаж, добавила. «Я там твое барахло в коробку собрала и...» «И куда мне теперь?» Не скрывая эмоций, прорычала я, но в приемную вошел Егор Александрович, и мое возмущение Ира ловко переложила на его персону. «Егор Александрович, что ж вы Камилу не предупредили, что она тут больше не работает?» Как-то слишком радостно проворковала она и, кивнув в мою сторону, пожаловалась. «Почему я должна выслушивать недовольство бывшей?» «Ира, вы сами согласились на эту должность», — перебив сухим тоном, напомнил босс и, вздернув одну бровь, вкрадчиво перечислил. «Привыкайте к стрессовым ситуациям, авралу, капризным клиентам, скандальным сотрудникам и...» «Это я-то скандальная?» Охнув, возмущенно мявкнула я и, переведя недобрый взгляд на Марка, только что вошедшего в приемную, скрестила руки на груди. Почему-то именно в нем я видела причину внезапного увольнения. Оскорбился, что не восприняла его всерьез? Зачем тогда накупил всякой свадебной хрени? А хотя не на свои же деньги. Судя по довольной роже Марка, мое смущение впрямь было его личной инициативой. А по бегающему взгляду его папаши я поняла, что босс его решение поддержал. «За что?» «Камила, пройдемте в наш кабинет», — указав на дверь начальственной берлоги, вежливо предложил Егор Александрович. Хотелось топнуть ногой, закатить истерику и потребовать немедленных объяснений, но при Ирочке не собиралась позориться больше, чем уже успела. Поэтому, надув губы, подхватила свою сумку и, гордо задрав нос, процокала в указанном направлении. Отбросив правила приличия и субординации, я рывком распахнула дверь, сделала шаг и замерла, шокированно оглядывая помещение, в котором за время моего отсутствия изменилось все. Оба босса застопорились на пороге, давая мне время осмотреться и поохать. На безликих серых стенах появилось несколько картин, а в углу высокое во весь рост зеркало. Рядом с ним установили просторный шкаф для одежды, а диванчик для гостей сдвинули в угол, а перед ним поставили красивый журнальный столик. На низком подоконнике зеленели красивые деревца и несколько цветущих растений. Но даже не это удивило. Старый стол Егора Александровича заменили на новый, как и кресло. Теперь он располагался чуть ближе к окну, а напротив всего в паре метрах от него стоял еще один стол и еще одно новое кресло, обтянутое кожей нежно-бежевого оттенка. На рабочем столе красовался новенький компьютер и красивая резная подставка из дерева для канцелярии. «Нравится?» – осторожно поинтересовался Егор Александрович. Ухватил меня под локоть и, настойчиво подтолкнув к новому рабочему месту, ошарашил. «Располагайся, осматривайся. Если что-то не нравится или чего-то не хватает, сразу говори». «То есть?» Находясь в прострации, я плюхнулась в новенькое жутко удобное кресло и, уставившись на довольных собой заговорщиков, покачала головой. «Не понимаю». «Ты теперь заместитель директора, то есть Марка». Стараясь скрыть улыбку, сообщил Егор Александрович и, пожав плечами, тяжко вздохнул. «Прости, с отдельным кабинетом пока запара. К тому же ремонт и все такое. А тут места вполне достаточно, и ты сможешь контролировать процесс адаптации Марка, не отходя от объекта». «И давно вы это решили?» Все еще не веря, буркнула я и, подумав, тихо добавила. «А если я не справлюсь?» «Да брось». Отмахнулся босс и, переглянувшись с Марком, хмыкнул. «Ты разбираешься во всех сферах работы компании. Давно хотел тебя повысить, а тут так все удачно сложилось и...» «Егор Александрович, Марк Егорович, ваш кофе!» Вплывая в кабинет с подносом в руках, оповестила Ира и, уставившись на меня, округлила глаза и открыла рот. «Спасибо, Ирина!» Кивнул босс и, перехватив у нее поднос, невозмутимо произнес. «Кофе для Камилы и Марка, а мне, пожалуй, приготовь чай». Ира покивала зомбированным болванчиком и, попятившись, выскочила из кабинета. «Ща разнесет сплетни быстрее скорости света, и мои враги не начнут строить план мести». «Ой, чуть не забыл», — сполошился босс. Поставил на стол свой кожаный ранец и, выудив большую плоскую коробку, протянул мне, поясняя почти виноватым тоном. «Я тебе планшет купил. Настрой под себя, так будет удобнее на выездных встречах и...» «Ой!» — перебив, вмешался Марк и, тихо рассмеявшись, достал из-за пазухи почти такую же коробку, подошел ближе и, пожав плечами, положил ее на стол. «Вот! Ну, не возвращать же!» «А знаешь что?» — нашелся Егор Александрович и, подмигнув, усмехнулся. «Пусть это будет подарок в честь назначения». «Ну, подарок так подарок. Ванька точно оценит».